Глава вторая. Лена. Наверное, вечность я смотрела на обломки телефона и не понимала, что делать дальше. В голове стоял гул, а тело словно онемело. Нет, мне было не жалко телефон. Мне было жалко себя. Оказывается, мой муж был способен на все, даже на пакость, лишь бы обелить себя хорошего. Такая реакция была полной неожиданностью. «Лен, посмотри на меня». Я же продолжаю стоять статуей и молчать. Не хочу, не буду. Капелька. Это всего лишь вещь, в которой была гадость. Я завтра же куплю тебе новый, самой последней модели. Мне ничего, не надо. Отчеканила каждое слово и уже хотела его обойти, чтобы сбежать в ванную и там побыть одной. И, возможно, порыдать. Но Паша схватил меня за предплечье. Он крепко прижал к себе, обхватил двумя руками голову, впиваясь яростным поцелуем. Я чуть не взвыла от боли, когда он с дури прикусил нижнюю губу, следом всасывая, вызывая новую боль. «Мне больно. Отпусти. Моя Леночка, ты даже не представляешь, насколько сексуальная в бешенстве». Муж прижался промежностью к моему бедру, на деле показывая дикое возбуждение. А мне совсем не до секса и кувырканий в постели. Моя фантазия подкидывает дикие картины моего мужа с другой женщиной, хоть я ее ни разу в жизни и не видела. Ничего не могу с собой поделать. Гоню эту мерзость из головы, пытаясь сосредоточиться на реальности, но не могу. Хватит, Паша. Ничего не хватит. Не хочу, чтобы этот вечер так закончился. Он все крепче прижимает к себе, с улыбкой заглядывая в глаза, одной рукой поглаживая спину, спускаясь к попке, понимая то, что он сейчас меня ни за что не отпустит, а разговор не получится, решила уступить. Пусть получит свое, пусть подумает, что я успокоилась и приняла его нелепые объяснения. А я тем временем проверю, расставлю все точки над «и», и тогда решу, как жить дальше. Как так? Вот так плохо. Но ведь не я в этом виновата. Не начинай, капелька. Расслабься. Позволь мне ласкать тебя. Промурчал муж мне в шею, прижимая крепче. Хотя куда еще крепче? И сделать вид, что ничего не произошло? Нет, но это все глупости. Я люблю тебя, капелька. Ты моя единственная женщина. Как же ты сладко поешь, Паш. Муж отодвинул меня на расстояние вытянутых рук и склонил голову немного на бок, пронизывая теплом, гипнотизируя, заставляя плавиться и желать забыть всю ту гадость, которая травит мою душу. Он соединил наши лбы, удерживая взглядом. «Родная, поверь, я ничего плохого не сделал. Только ты есть у меня, и больше мне никто не нужен. Это единственная правда. Как же мне хотелось верить!» До чертиков, до безумия. Но червячок сомнения грыз сознание, а сердце ныло и умоляло поверить, забыть ужасные сообщения и жестокие слова мужа, верить ему и жить дальше счастливо. «Паш, я...» «Нет, капелька, молчи. Просто верь мне, я все исправлю. Все будет, как прежде. А этот кошмар и нелепое недоразумение мы забудем вместе». Паша поцеловал в лоб и неожиданно поднял на руки, отчего я охнула и обхватила руками его шею. «Я без тебя жить не смогу, родная. Не давай мне опомниться». Муж быстрым шагом направился в спальню, снова целуя, как в первый раз. А я отвечала, опуская все мысли, не давая разуму думать, позволяя себе насладиться моментом и любимым мужчиной, и пусть это будет в последний раз. Меня... Словно самое ценное в мире. Бережно муж уложил на нашу большую и мягкую кровать, продолжая страстно целовать, слегка прикусывая и посасывая нижнюю губу. Жар от мужского тела и возбуждения протекали в меня волнами, окутывали со всех сторон, вызывая ответное дикое возбуждение. И мои рычаги были сорваны. Все чувства оголились. Я, как и раньше, как и всегда, хотела его. Паша умело мог завести меня с полуоборота и заставить гореть пламенем, которое только он мог потушить. Вот и сейчас это пламя горело внутри, лавиной спускаясь к промежности, пульсируя и увлажняя. К черту выяснение отношений. От них больно. Я хочу любить и наслаждаться сексом. Шикарным сексом с мужем. Другого у нас и не было. Мои руки жили своей жизнью, стаскивая с Паши футболку, поглаживая каждую мышцу, каждый кусочек кожи. Но этого было мало. Сама я уже была практически полностью раздета. Оставались на мне лишь маленькие стринги в три полоски. После футболки я стянула вместе с боксерами его штаны и по-хозяйски обхватила ладошкой налитый член. Паша громко втянул в себя воздух, чуть подавая тазом вперед, намекая на дальнейшие действия. Но я и без этого прекрасно знаю, как надо вести себя желанным мужчиной. Начинаю плавные движения вверх и вниз, пока мое тело покрывают горячими поцелуями. Руки мужа страстно сжимают груди, играя с набухшими сосками, слегка их выкручивая, зная, что от этого мое возбуждение увеличивается стократно. Не могу сдержать стон, выгибаясь дугой, подставляя грудь губам, позволяя их целовать. Мои трусики мгновения слетают с тела, а пальцы мужа уже вовсю исследуют промежность, большим играя с клитором, молниями прошибая сознание, а двумя другими глубоко погружаясь во влажную глубину. Я слегка подмахиваю, глубоко дыша и непроизвольно сдвигая ноги. Моя рука на его члене двигается быстрее, но в секунду Паша убирает мою руку и меняет пальцы на желанный член. Мой стон громко разносится по спальне, а я прикусываю губу от удовольствия, замираю вместе с мужем, а потом, не сговариваясь, мы начинаем синхронно двигаться. Обхватив ногами его талию, стараюсь максимально прижаться к мужу, почувствовать всем телом его тяжесть, его близость. Хочу слиться с ним воедино, быть одним целым, но и этого мне мало. Паша целует губы и рычит, полностью погружаясь, замирая и снова повторяя резкие толчки. Он мастерски играет с моим телом, изучив каждую струну моих эмоций за столько лет, и вскоре я уже содрогаюсь в оргазме. «Обожаю тебя, капелька!» Глухой голос мужа доносится через звон в ушах, и я широко улыбаюсь, позволяя себя целовать. Паша снова поцелуями исследует мое тело и резко переворачивает на живот. А это его любимая поза. Он сцепляет мои руки за спиной и медленно погружается в мое тело. Волна мурашек бежит по спине. Мне снова хочется взлететь вместе с ним к вершинам. Обожаю этот вид. Самая сексуальная женщина. Только не останавливайся. Уже точно не смогу. Паша наращивает темп, интенсивнее врезаясь в меня, выбивая воздух из легких, доставляя неимоверное удовольствие. Уже не сдерживаясь, я утыкаюсь в подушку и в нее издаю громкие стоны. У меня редко, когда бывает несколько оргазмов за один половой акт, но сейчас я чувствую, что второе удовольствие близко. Да и муж готов взорваться в любую секунду. Подмахиваю тазом, помогаю нам взлететь и замираю, когда муж со стоном падает мне на спину. Пульсируя глубоко во мне и от этого сама пропадаю. С ума сойти, капелька. Муж переворачивает мое слабое тело и снова покрывает поцелуями, слегка прикусывая шею, сминая руками бедра. Наши тела покрыты испариной. Эйфория не позволяет вернуться в бренный мир. А в спальне пахнет развратом. Слегка приоткрываю глаза и встречаюсь с жгучими карями, которые обволакивают любовью. Задыхаюсь. Отвечаю тем же и притягиваю Пашу к себе для поцелуя. Снова хочу слиться с ним воедино и забыть обо всем. Быть всегда счастливой. Ты помнишь наше обещание? Медленно выводя узоры на груди Паши, я решила ему напомнить и заодно проверить реакцию. Но он лишь крепче обнял за талию и поцеловал волосы. «Помню. И держишь?» «Да. А ты? Ты серьезно?» Слегка приподнявшись, посмотрела на мужа. «Шучу, капелька. А вот мне совершенно не смешно. Да и поговорка есть одна. Я правда пошутил. Без всяких левых мыслей, додумок и недосказанности. И все равно неприятно. И ведь правда было неприятно, что он мог взять и пошутить, когда для меня это слишком серьезная тема. Для меня это очень важно. Отпихнув мужа, встала с кровати и нагишом направилась в ванную, не реагируя на комментарии. «Ты это специально?» «Специально что? Провоцируешь меня?» «Нет. Я просто хочу принять душ и лечь спать. Нам обоим завтра на работу. А я еще и без телефона. Да, прости. Курьер завтра завезет новый». Чуть задержавшись в дверях, невольно залюбовалась Пашей. «Черт! Он был хорош своей мужской красоте. Сейчас я смотрела на него чужими глазами, и неприятное понимание, что вот таким его видят другие женщины, резануло по еще не успокоившимся нервам. Высокий рост, стильная прическа, слегка раскосые глаза, доставшиеся от отца полутатарина, поросшая темными волосами грудь и мощная спина. Моя слабость. Такого мужчину просто невозможно не хотеть». Паша приподнялся на локтях и слегка приподнял брови в немом вопросе. Я лишь покачала головой и ушла в душ. Перед глазами до сих пор стояло красивое тело мужа, а мое тело уже реагировало на воспоминания. Грудь налилась, соски заострились, а приятная истома полилась по телу, собираясь между ног. Что мне мешало принять душ и снова получить с любимым мужчиной наивысшее удовольствие? Но предательская память снова подкинула яркие события вечера, особенно текст сообщений, который буквально отпечатался в моем мозгу. И на смену возбуждению пришла отравляющая злость, неуверенность в себе и в муже. И самое страшное – сомнение в правдивости его слов. «Утро вечера мудренее. Я все равно ничего не могу пока сделать, а особенно доказать. Мне нужно время. Мне нужно решить для себя». Продолжать верить мужу и дать нам шанс. Либо поверить злым языкам и разрушить свою счастливую жизнь. Я приняла решение и спокойно заснула в крепких объятиях мужа. Наверное, каждый пытается стереть из памяти плохие моменты, чтобы спокойно жить дальше. Вычеркнуть, выкинуть из жизни зло, от которого рушится годами выстроенное счастье. Утром я всячески старалась не думать о вчерашнем. В хорошем настроении приготовила завтрак. За что получила горячий секс на обеденном столе в знак благодарности. Такого у нас не было даже тогда, когда только с Пашей начали встречаться и хотели друг друга до одури буквально везде. Как и у всех семейных пар, со временем страсть немного приутихла, переместившись только на большую кровать в горизонтальную плоскость. Но сейчас что-то изменилось. Мне это определенно нравилось. Но маленький злющий червячок все подкидывал сомнения, заставляя задуматься и усомниться в его словах. На работу я слегка опоздала, в шутку ругая мужа за отсутствие возможности позвонить и предупредить. Муж, словно наевшийся жирных сливок котяра, лишь улыбался, обещая мне снова купить телефон самой последней модели и гнал машину, нарушая правила. «Буду скучать! Моя горячая капелька!» «Паш, я опаздываю!» Нехотя высвободилась из объятий мужа и влетела в офисное здание. Игнорируя вечно переполненный лифт, взбежала на третий этаж. Дверь в мой кабинет была открыта, а Янка, коллега и по совместительству хорошая подруга, знаками показывала готовиться к Армагеддону. Подмигнув подруге, перевела дух и спокойно вошла в кабинет. «Доброе утро, Валентина Юрьевна!» «А доброе, Елена!» Уже по двум словам поняла, что моя начальница не в духе и мне придется несладко. Но одно знала точно. Надо дать ей выговориться, выпустить пар, и тогда можно спокойно приступить к работе. Она меня точно не уволит за опоздание. Только пошумит немного. Что-то случилось? Представьте себе. Да, ваше опоздание. Да, простите. Не смогла предупредить, так как мой телефон вчера муж случайно разбил. Какой-то детский сад. Валентина. Иногда по отчеству язык не поворачивался называть. И в близком кругу мы просто звали ее Валя. Ей-то всего было около 40. Закатила глаза и сделала шаг мне навстречу. Согласна, это так и есть. А ваш номер, к сожалению, я наизусть не помню. Допустим. Валя указательным пальцем поправила моднявые очки на носу и тяжело вздохнула. Елена, клиент требует сверку. Звони уже 2 раза. «Все готово. Сейчас все отправлю. Простите, такого не повторится. Очень надеюсь. Приступайте к работе». Обошлось малой кровью. Невысокая, но стройная. Всегда в строгой юбке и светлой, но элегантной рубашке. Начальница процокала мимо меня и остановилась у дверей, хитро улыбаясь. «Лен, поправь помаду! Весь подбородок испачкан!» Моя улыбка растеклась по лицу следом за улыбкой Вали. И мы обе прыснули со смеху. Первым делом я подскочила к зеркалу и влажной салфеткой стерла остатки помады. Янка тут же материализовалась. «Сильно досталось?» «Привет!» «Привет!» «Вообще нет!» «У нашей Вали хорошее настроение!» «Что-то не заметила!» Янка уселась в мое кресло и, взяв в руки ручку, стала вертеть тонкими пальчиками с нюдовым маникюром. «А я заметила!» «Сделаешь кофе? А то мне надо срочно сверку ООО «Стеку» отправить!» «Легко! Потом покурим!» Мы не курили, но это было кодовое слово, означающее, что есть тема, которую надо обязательно обсудить. И мне тоже нужно было с ней поговорить. Кивнув, выпроводила кудрявую шатенку в вечных джинсах и кофтах фасона оверсайз из кабинета. А через 20 минут мы сидели в маленькой курилке и пили кофе. «Лен, ну не хочу я! Хоть убейте!» «Ян, вы живете вместе уже год. Сашка твой уже 2 раза делал тебе предложение. Ждешь третий?» «Да, жду! И тогда соглашусь. Но до этого не хочу. Ну не сожрут они тебя. Сама подумай. Их сын уже готов жениться и 100% рассказал родителям о тебе». «Конечно, рассказал. Мама его раз в день точно ему звонит. А что плохого познакомиться с будущими родственниками?» «Ничего, собственно. Потряхивает маленько. Да и ехать далековато. В Ставрополь». Я улыбнулась, вспомнив, как мы сами с Пашей ездили в Ставрополь, а оттуда в Пятигорск и Кисловодск. Всего 4 часа в дороге от Краснодара. Нам было весело, удобно и необходимо по работе. Думай об этом по-другому. Вы будете вдвоем. Романтика. «Ленка, ты везде найдешь позитив». «Уговорила. Я подумаю». Янка отхлебнула кофе и хитро окинула меня взглядом. «Теперь ты рассказывай». «Опоздала? Светишься? Так и еще втык от нашей Валюши не получила». «Странно все, Ян». Вспомнив вчерашнее, настроение моментально стало меняться. И я впервые пожалела, что не курю. Так хоть можно было затянуться, потянуть время, отвлечься. Но ведь я сама хотела рассказать Янке. А с чего начать? Да с сообщений. Вчера мне пришло сообщение. Хорошее начало. А дальше? А дальше я вела монолог. Слово в слово пересказала и пришедшие сообщения, и разговор с мужем, и его спокойную реакцию на эти чертовы письма, которые до сих пор жгли сознание. Яна не перебивала, но я видела, как ее подмывало высказать свое возмущение. «Убила бы Сашку за такую дружбу! Ты не помогаешь!» «Какая нафиг дружба? Он совсем олень?» То же самое и я спросила. Янка не выдержала. Подскочила и стала мерить комнатку 2 на 2 широкими шагами. «И что ты собираешься делать?» «Не знаю». «Что я могу?» «До этих сообщений даже не подозревала о такой дружбе. Даже думать не хочу, что он может тебе. Но это с ней. Не произноси это слово», — прорычала я, зная, что затошнит. «И не буду. Пашка же из тебя пылинки сдувает. Не верю». «Ну, не совсем. Но претензий, как к мужу, у меня нет. Секс, правда, в последнее время стал реже. Но это все из-за нагрузок на его работе. Ты присмотрись». Закрыв лицо руками, чуть не застонала. «Если буду следить за мужем, то прощай доверие и мой покой. Так не хочу. На что ты меня толкаешь? А потом жалеть будешь, что вовремя не узнала и не приняла меры». В каком-то плане Янка была права. И от этой правоты становилось только хуже. Одернув руки от лица, грозно посмотрела на подругу и резко попросила поставить на этом точку. Янка лишь фыркнула, и мы разошлись по рабочим местам.